Глава 51. Диана. «Что ты здесь делаешь?» «И тебе привет». Неверра улыбнулась. На ней был черный облегающий брючный костюм, шлейф пиджака развивался у нее за спиной. Его плечи были украшены золотыми эполетами, а по бокам блестели ряды изящных пуговиц. «Должно быть, это форма членов совета». «Где Логан?» — спросила я, глядя ей за спину. «Сомневаюсь, что после случившегося он бы оставил тебя одну». Она прошла мимо меня, направляясь в главную комнату. Я улизнула. Надеюсь, он этого не заметит. Мне нужно было поговорить с тобой наедине. Я увидела Самкиэля в зале совета и решила, что ты одна. Это мягко сказано. «Ух ты! А вы, ребята, быстрые. Все дело в скорости света». «Отлично. Так чего ты хотела?» Я скрестила руки на груди и расправила плечи. «Если ты думаешь, что после того, как я спасла вас с Логаном, мы станем лучшими друзьями, ты ошибаешься». «Я уже сожалею об этой ошибке. Мне нравится это место». Хотя он превратил его в настоящую крепость. Неверра прервала меня на полуслове, медленно расхаживая по комнате. Она провела рукой по подлокотнику дивана, на котором спал Самкиэль. Он постарался сделать его очень уютным, верно? Когда мы с Логаном познакомились, он тоже делал милые вещи. Небожители ухаживают так же, как и смертные. Обычно это небольшие приятные жесты, подарки или цветы. Даже богам не чуждо непреодолимое желание заботиться о тех, кто им нравится. Конечно, они могут быть чрезвычайно опекающими и властными. Логан точно такой же. Он перепробовал все, но я не обращала на него внимания. У него, как и у остальных, была известная репутация. Все называли их неприкасаемыми. Они постоянно меняли любовников, но никто не мог с ними сблизиться. Поэтому я избегала Логана и его ухаживаний. Так было до тех пор, пока Самкиэль не решил, что ему нужна охрана, и не устроил соревнования для отбора в руку. Было множество желающих, но почти все потерпели неудачу. Я вернулась на подоконник, чувствуя непреодолимую ломоту в теле. Не знаю, почему Неверра решила со мной этим поделиться, но это было лучше, чем оставаться наедине со своими мыслями. Я прошла соревнование вместе с Имаджин. Благодаря руке я обрела столько всего, без чего теперь не представляю свою жизнь. Семью, дом и, конечно же, Логана. Она улыбнулась, вытирая руки о темные брюки. «Почему ты мне это говоришь?» Ее лицо исказилось от боли. «Потому что я знаю, что ты все это потеряла». «Достаточно». Тон был грубым и резким. Я тихо зарычала, приподняв губу. Мое сердце бешено колотилось, и здесь не было того, кто мог бы его успокоить. Гнев и боль кипели под моей кожей, но на моих ладонях не появилось ни искорки. Во мне не осталось никакой силы. Я встала, собираясь выйти из комнаты, но внезапно Неверра оказалась прямо передо мной. Они всегда перемещаются так чертовски быстро. Мне жаль. Диана, я не пытаюсь тебя огорчить, клянусь. «Тогда что ты пытаешься сделать?» Неверра тяжело сглотнула, опустила взгляд и принялась ковырять свежий маникюр и теребить кольца. Свирепая воительница выглядела нервной и неуверенной. Когда она подняла голову и снова посмотрела на меня, в ее глазах блестели слезы. Я хотела сказать, что я пыталась ее спасти. Правда. Мы с Логаном заботились о Габриэле. мы были назначены ее охранниками. Но она оказалась такой милой и забавной. Она заставляла нас смотреть эти глупые и смешные фильмы и рассказывала нам истории о местах, где вы бывали вместе. Это было весело и напомнило мне о жизни до падения Рашерима. Она так тебя любила, и я знаю, что ты это знаешь. Мне очень жаль, что я не смогла сделать большего. Я виню себя больше, чем ты думаешь. Мое сердце пронзило острая невыносимая боль. Казалось, будто его завязали в узел. Почему? Она опустила руки и вздохнула. Это я виновата. Самкиэль велел нам не выходить из дома. Но ей было так скучно. Мы играли в игры и смотрели фильмы, но она скучала по тебе, скучала по Рику. Ей хотелось ненадолго выйти и выпить кофе. Я пригласила Рика, а затем появился Дрейк. В глубине души я почувствовала что-то неладное, но решила, что мне кажется. Я не видела и не почувствовала Кадена, пока не стало слишком поздно. Нас научили мыслить логически и выбирать оптимальное решение в опасных ситуациях. Я могла бы сбежать и привести остальных, но я не хотела, чтобы она оставалась одна. Я должна была ее защитить. Я попыталась проглотить ком в горле. Мои глаза горели, а в носу щипало. Услышав, как Неверра хотела спасти мою сестру и как сильно она ее любила, я сломалась. «Это не твоя вина». Глаза Неверры расширились от удивления. Думаю, она ожидала, что я наброшусь на нее с обвинениями. Но, похоже, я перегорела не только физически. Я была той, кто силой привел ее в этот проклятый мир. Если кто-то и виновен в ее смерти, то это я. Я обрекла нас обоих. Я никому в этом не признавалась. «Диана», — сказала она, покачав головой и протянув мне руку. Я отстранилась. «Если это все, что ты хотела сказать, то ты можешь идти». Я не хотела быть такой холодной и черствой, но не могла сдержать в себе того сломленного зверя, который всеми силами стремился защитить последние кусочки моего сердца и души. Неверра расправила плечи и посмотрела в открытое окно. Она вытерла лицо рукавом, смахнув с щек несколько слезинок. «Мне нужно вернуться до того, как Логан меня хватится. Но я просто хотела, чтобы ты знала. И еще я хотела отдать тебе это». Засунув руку в карман, она вытащила сложенный лист бумаги и протянула его мне. Я глубоко вздохнула и дрожащей рукой потянулась к нему. «Что это?» Габби дала мне его в Еджедине. Думаю, она написала это заранее и хранила при себе. Она сказала мне передать это тебе. Я его не читала. Просто сохранила, чтобы отдать его тебе, когда выберусь. Все мое тело тряслось. «Мне искренне жаль, Диана». Вспышка синего света, и она исчезла из комнаты. Я стояла в полном одиночестве, глядя на потертую записку. Мое сердце бешено колотилось. Габи написала письмо. Дрожащими руками я развернула лист. Шелест бумаги был единственным звуком в пустой комнате, не считая моего прерывистого дыхания. Мое зрение затуманилось. Я увидела знакомый почерк. «Дорогая сестра, если честно, я не хотела, чтобы это письмо выглядело формальным, и такое начало звучит ужасно глупо. Думаю, мы обе знаем, почему я это пишу. Уже очень поздно, а я все не могу уснуть. Я мало спала с тех пор, как ты ушла. прямо как в те ночи, когда мы с тобой делили комнатку в Эории. Я тебя прикрывала, а ты приносила мне те маленькие сладкие пирожные. Я всегда тебя жду. Правда, на этот раз я не знаю, когда ты вернешься. Прошли месяцы, и я по тебе скучаю. В детстве я так боялась, что что-то случится, и ты не вернешься. Сейчас я чувствую то же, только гораздо хуже. Я не могу объяснить, но мне кажется, что я больше никогда не смогу с тобой поговорить или увидеться. Я знаю, что ты сильная, храбрая и все такое, но если что-то случится, если ты прочитаешь эту записку, и меня здесь больше не будет, мне нужно, чтобы ты была еще сильнее, чем прежде. Мне нужно, чтобы ты была храброй и жесткой. И прежде всего, мне нужно, чтобы ты меня отпустила. Я знаю, тебе будет грустно, и я плачу, пока это пишу. Но, Диана, ты такая сильная и умная. Нет ничего, чего ты не могла бы сделать, и ничего, что могло бы тебя остановить. Нет, не было и не будет. Ты моя сестра, и я тебя люблю. Я всегда буду любить тебя. Часть меня хотела бы, чтобы у нас была та жизнь, о которой мы фантазировали. Просто знай, что бы ни случилось, ты подарила мне лучшую жизнь. Ты оградила меня от всего плохого. И, кстати, жить здесь с Логаном, Неверой и другими небожителями очень неплохо. Они мне нравятся. И тебе они бы тоже понравились, если бы ты дала им шанс. Впервые со времен Эории я чувствую, что у меня есть дом и семья. Мне весело. Но веселее всего мне было с тобой, что бы ты ни думала. Ты показала мне мир и узнала, что такое любовь. Я хочу этого для тебя, даже если тебе кажется, что ты этого не заслуживаешь. Оно того стоит, Диана. Не отвергай то, в чем нуждаешься, только из-за страха, что это причинит тебе боль. Не позволяй страху тобой управлять. Не позволяй тому, что сделал Каден, лишить тебя чего-то важного и особенного. Диана, ты любима. Я вижу и знаю это, даже если ты сама в это не веришь. Более того, я знаю, что в тебе самой очень много любви. Я думаю, именно любовь рождает внутри тебя огонь. Ты — страсть, гнев и чистая, настоящая любовь. Ты защищала меня, любила меня и заботилась обо мне всю мою жизнь. Благодаря тебе я не знала ни дня без любви. Я не знаю никого, на чьих плечах лежал бы такой большой груз, и мне искренне жаль. Пообещай мне одну вещь. Если тебе случится найти любовь после моего ухода, ты ее не отпустишь. Жизнь — это больше, чем вечная борьба и выживание. Ты уже сделала достаточно. Вокруг так много всего, и я хочу, чтобы ты все это испытала. Я хочу, чтобы ты снова смеялась, любила, веселилась. Я хочу, чтобы ты жила. По-настоящему жила. Так что, если ты прочитаешь это письмо, если меня действительно больше нет, знай, что я никогда не оставлю тебя, даже если ты меня не видишь. Я никогда тебя не брошу. Капля упала на лист бумаги. Сперва одна, затем еще и еще, словно с потолка полил дождь. Мы можем притвориться, будто я просто жду твоего возвращения домой. Однажды мы снова увидимся, сколько бы времени это ни заняло. Куда бы я ни отправилась, я точно знаю, что со мной все будет хорошо, потому что у меня была замечательная сестра, которая меня любила. Ты научила меня заботиться о себе. Ты держала меня за руку, когда я боялась прыгать со скалы. Ты держала меня за руку всю мою жизнь. Ты не монстр. Ты никогда им не была, что бы ты ни думала. Ты моя сестра, мой лучший друг и мой защитник. Так что, если вдруг это окажется нашим последним разговором, знай, что твоя работа сделана, и тебе пора хоть раз позаботиться о себе. Помни, что я тебя люблю. Всегда твоя, Габби. P.S. Поскольку я тебя знаю, будь повежливее с Лиамом. Я не чувствовала, как мои колени коснулись земли. Только когда я ощутила, как мой лоб прижимается к холодному камню, я поняла, что нахожусь на полу. Я прижала записку к груди, открыв рот в беззвучном крике. Наконец, все то, что я держала внутри, вырвалось наружу. Слезы обожгли мои щеки. Я рыдала, и этот звук эхом наполнил пустой дворец. Ее слова, запечатленные на бумаге, помогли мне осознать правду сильнее, чем вид ее праха, разлетающегося по ветру. Она ушла. И что бы я ни сделала, кого бы я ни убила, она не вернется. Я была по-настоящему и абсолютно одинока. Рыдания сотрясали меня изнутри. Казалось, будто мое тело вот-вот разорвется. За все столетия моего существования я никогда не чувствовала такой боли. Я плакала так сильно, что в звуках, которые я издавала, не осталось ничего человеческого. Я плакала до тех пор, пока у меня не кончились слезы. Но даже тогда моя грудь продолжала тяжело вздыматься. За окном потемнело. В комнате повеяло холодом. Я не знала, как долго я простояла на коленях, но в конце концов я с трудом поднялась на ноги, все еще прижимая письмо к груди. Мое тело болело, как будто я участвовала в бою. Шаркая ногами, я дошла до кухни и забрала снимок. После чего поднялась по лестнице и вернулась в свою комнату. Я залезла в кровать и натянула одеяло на голову, крепко прижав к груди письмо и фотографию и закрывшись от внешнего мира.